Глава 4. Много позднее полуночи они выходили из загородного кафе-шантана в компании известного опереточного комика Женина Лирского, молодого товарища прокурора Сашки Штральмана, который был известен повсюду в Петербурге своим несравненным умением рассказывать смешные сценки на злобу дня, и покровителя искусств купеческого сына Корюкова. Было ни светло и ни темно. Стояла теплая, белая, прозрачная ночь с ее нежными, переливчатыми красками, с перламутровой водой в тихих каналах, четко отражавших серый камень набережной и неподвижную зелень деревьев с бледным, точно утомленным бессонницей небом и со спящими облаками на небе, длинными, топкими, пушистыми, как клочья растрепанной ваты. «Куда же мы поедем?» — спросил Щевинский, останавливаясь у ворот сада. «Маршал Ояма, ваше просвещенное мнение?» Все пятеро замешкались на тротуаре. Ими овладел момент обычной предутренней нерешительности, когда в закутивших людях физическая усталость борется с непреодолимым раздражающим стремлением к новым пряным впечатлениям. Из сада непрерывно выходили посетители, смеясь, напевая, звонко шаркая ногами по сухим белым плитам. Торопливой походкой, смело свистя шелком нижних юбок, выбегали шансонетные певицы в огромных шляпах с дрожащими бриллиантами в ушах в сопровождении щеголеватых мужчин в светлых костюмах, украшенных бутоньерками. Эти дамы, почтительно подсаживаемые швейцарами, впархивали в экипажи и в пыхтящие автомобили, непринужденно расправляли вокруг своих ног платья и быстро уносились вперед, придерживая рукой передний край шляпы. Хористки и садовые певицы высшего разбора разъезжались на простых извозчиках, сидя с мужчиной по одной и по две. Другие, обыкновенные панельные проститутки, шныряли тут же около деревянного забора, приставая к тем мужчинам, которые расходились пешком и в особенности к пьяным. Их лица в светлом белом сумраке майской ночи казались точно грубые маски, голубыми от белил, рдели пунцовым румянцем и поражали глаз чернотой, толщиной и необычайной круглостью бровей. Но тем жалче из-под этих наивно ярких красок выглядывала желтизна морщинистых висков, худоба жилистых шей и ожирелость дряблых подбородков. Двое конных городовых, непристойно ругаясь, то и дело наезжали на них опененными мордами своих лошадей, отчего девицы визжали, разбегались и хватались за рукава прохожих. У решетки, ограждающей канал, толпилось человек 20. Там происходил обычный утренний скандал. Мертвецкий пьяный безусый офицерик буянил и делал вид, что хочет вытащить шашку. А городовой о чем-то его упрашивал убедительным фальцетом, прилагая руку к сердцу. Какая-то юркая, темная и нетрезвая личность в картузе с рваным козырьком говорила слащаво и подобострастно: «Ваше благородие, плюньте на их, не стоит вам внимать обращение. Лучше вы вдарьте меня в морду, позвольте я вам ручку поцелую, ваше благородие». А в задних рядах сухопарый и суровый джентльмен, у которого из-под надвинутого на нос котелка виднелись только толстые черные усы, гудел невнятным басом: «Чего ему в зубы смотреть? В воду его и крышка!» «А в самом деле, майор Фукишима», — сказал актер, — «надо же достойно заключить день нашего приятного знакомства. Поедемте к девочкам». «Сашка, куда?» «К Берте», — ответил вопросом Штральман.